Глава 19. Ночь на восточных склонах Саян наступает неторопливо. Горы окрашиваются лучами заходящего солнца в розовый цвет и начинают отбрасывать длинные угловатые тени, отчего еще мрачней становится в речных долинах и ущельях. Где-то далеко на юге терялись в вечерних сумерках еще более высокие горы, но Артема сейчас волновали отроги Тагульского хребта, которые почти совсем скрылись за плотными снеговыми тучами. Час назад в сторону этих гор ушли Дмитрий, Пашка и увязавшийся за ними Синяев. И хотя журналист перед выходом клятвенно пообещал всем, что эту ночь они переночуют в тайге у подножья хребта, тем не менее у Артема закрались подозрения, что ребята все уже решили для себя. Иначе зачем было Дмитрию пугать Синяева, что они пойдут через горы даже ночью? Артем вздохнул. Не в его силах проконтролировать двух молодых сумасбродов. Свою голову им не приставишь, и остается надеяться лишь на ту самую малость благоразумия, которая, он верил, все-таки у них сохранилась. Вместе с темнотой с гор спускались холод и тишина. Это были минуты, когда на совсем короткое время замирает тайга, немеют птицы, смолкают звери, даже вода в многочисленных ручейках журчит почти беззвучно, и буйная река ревет на перекатах все глуше и глуше, не с таким остервенением, как днем. Но вот из тайги донесся крик филина. Птица словно оповещала всех о наступавшей ночи. Артем плотнее запахнул куртку и направился к мосту. Профессор поднялся навстречу ему из камней. Артем спросил, кто сейчас дежурит, вы? Нет, Агнесса, она здесь неподалеку. Сегодня она упражнялась с арбалетом, поднаторела в стрельбе и, кажется, стремится повторить подвиг Надежды Антоновны. Но на том берегу пока все спокойно, и она скучает без дела. Управляться с непослушной бочкой вдвоем оказалось гораздо проще. И через несколько минут они были рядом с тем местом, где лежала в засаде Агнесса. Она подползла к ним и возбужденно прошептала: «Слышите звук мотора? Они подогнали еще один грузовик. Можно подумать, что у них где-то поблизости своя автобаза. Вон, включили фары. Так что подобраться к мосту скрытно вряд ли получится. Я хотела выстрелить по фарам, но вовремя заметила, что они закрыты металлической сеткой». «Пока не будем рисковать», — сказал Артем. «Надо экономить болты». Синяев приготовил кое-какой запас, но не думаю, что он достаточно велик. Этот негодяй больше отлынивал от работы. Он подполз к самой кромке каменного бруствера и осторожно выглянул из-за него. Мост был хорошо освещен, так же, как и все подходы к нему. Они просматривались на несколько десятков метров, и это сильно не понравилось Артему. Не было никакого сомнения, что с десяток пар глаз цепко держат мост в поле зрения, и пойти туда сейчас было бы форменным самоубийством. Артем отполз назад и посмотрел на бочку, которая изрядно помялась за время своего путешествия сверху вниз, но он надеялся, что она сможет прокатиться еще немного. Он жестом подозвал к себе Каширского. — Юрий Федорович, у меня есть план, как поджечь мост с нашей стороны. Он поставил ногу на бочку и слегка покачал ее туда-сюда. — Если вы толкнете ее как следует, то она вкатится прямо на мост. — Агнесса, — повернулся он к учительнице, — вы уверены, что сумеете попасть в бочку на таком расстоянии? Или все-таки стоит позвать Надежду Антоновну? — Оставьте, пожалуйста, бедную женщину в покое, — проворчала Агнесса. — Я наловчилась попадать в цель нисколько не хуже ее, тем более здесь гораздо меньше расстояния. Она из-под руки оглядела мост и удовлетворенно хмыкнула, потом, покачав арбалетом, сказала: «Не бойтесь старанцев, я не настолько щепетильна, как Надежда. Не буду трястись, если придется пристрелить кого-нибудь из этих ублюдков». Артем усмехнулся в ответ. «Крутая вы женщина, Агнесса Романовна». И опять перешел к делу. «Вы будете лежать с арбалетом на изготовку чуть правее, и когда бочка окажется на мосту, выстрелите и пробьете ее болтом. Я тоже буду наготове и опять стану стрелять горящими стрелами. Если все получится как надо, то огонь должен прилично подпортить настил, а в лучшем случае мост рухнет в реку. Но не следует пока загадывать. Постучите по дереву или сплюньте три раза через левое плечо», — посоветовала Агнесса и тут же продемонстрировала, как это делается. «Придумано замечательно», — Каширский покачал бочку ногой. «Возвращайтесь на свое место», — велел Артем Агнессе, затем сказал профессору: «На самом деле все гораздо сложнее. Чтобы запустить бочку, вам необходимо выйти на открытое пространство». Он замолчал, услышав, что шум двигателя на другом берегу стих. «Кажется, у них что-то неладно с мотором». «Видите?» — кивнул он в сторону моста. Света поубавилось. «Это нам только на руку. Теперь надо успеть, пока они возятся с грузовиком и не добавили света». Каширский мягко улыбнулся. «Мне кажется, вы в большей опасности, чем я. Фонарики сделают из вас великолепную мишень. Сейчас они намного заметнее, чем днем. А вас и тогда, Артем, чуть не подстрелили». «Это дело не меняет», — отрезал он. «Начнем действовать таким образом. Когда они вновь заведут свой грузовик, то какое-то время будут заняты тем, как его лучше расположить, чтобы осветить как можно большее пространство. Не думаю, что это слишком дисциплинированная публика. Суеты и суматохи будет предостаточно. Так что пока они возятся с машиной, вы должны выполнить свою часть задач». «Хорошо», — сказал Каширский. «Постараюсь вас не подвести». Они перетащили бочку на исходную позицию, и в это время к ним подошла Ольга со вторым арбалетом в руках. Артем на мгновение привлек ее к себе и быстро прошептал на ухо: «Ты уже чувствуешь, когда нужна мне». «Я это почувствовала намного раньше, когда согласилась пересесть на твой гроб с пропеллером», — прошептала она язвительно и спросила более громко: «Что прикажете делать, товарищ командир?» «Как только я дам сигнал профессору толкать бочку, зажигай первый фонарик. Если мы хотим выиграть, медлить больше нельзя. Понятно?» — сказала Ольга и взяла его за руку. — Ты не волнуйся, все будет хорошо. На том берегу послышались громкие торжествующие крики. Мотор грузовика закашлял, зачихал, но завелся. Проработал некоторое время и вновь заглох. — Боже мой! — подумал с тоской Артем. — Будь у нас десяток арбалетов, да столько ж крепких мужиков! Мы бы устроили им веселенькую жизнь. Он кисло улыбнулся. С таким же успехом можно мечтать о пулеметном взводе. Мотор грузовика заработал опять, и свет автомобильных фар стал намного ярче. Артем поднял руку и резко опустил ее. «Давай!» Это был сигнал Каширскому. Бочка со стуком покатилась по камням. Краем глаза Артем заметил, что Ольга поджигает тряпки. Через мгновение бочка выкатилась на освещенный склон и тут же, наскочив на камень, изменила курс. «Господи!» — Артем схватился за голову. «Все пропало!» В этот момент профессор выбежал из своего укрытия и, нелепо согнувшись, помчался вслед за бочкой. «Идиот!» — завопил Артем. «Назад!» Но Каширский продолжал бежать, пока не настиг бочку, развернул ее на ходу в нужном направлении и ударом ноги прибавил ей скорости. Беспорядочно защелкали выстрелы. Вокруг бегущего назад профессора взвелись струйки пыли, а затем одна из пуль звонко ударила в бочку. Фонтанчик, отливающий серебром жидкости, выплеснулся наружу. На какое-то мгновение враги на том берегу опешили, прекратили стрельбу, видно, не успели сообразить, откуда исходит большая опасность, от Каширского или от бочки, и это позволило профессору целым и невредимым вернуться в укрытие. Артем увидел, как Агнесса подняла арбалет. «Не надо, Агнесса Романовна!» — остановил он ее. «Бочку продырявили без нас!» Пули продолжали бить по ней, и все больше, больше струек солярки стало появляться на ее поверхности, но пули и шлейф солярки существенно замедлили ее движение, и, докатившись до незаметного со стороны небольшого подъема, бочка остановилась в считанных метрах от места, где начинался деревянный настил. Артем выругался и повернулся, чтобы взять приготовленный Ольгой арбалет. Ночная стрельба из него оказалась очень трудным делом. Пламя полностью загораживало видимость, темнота рядом сгущалась, глаза слезились, переносицу ломило от страшного напряжения, но Артем продолжал целиться в мутное пятно, лужу солярки, которая натекла под бочку. На другой стороне реки послышались яростные крики. Видно, заметили огонь, и тут же пуля, срикошетив от обломка скалы, просвистела рядом с его ухом. Артем мягко спустил крючок, и жгучий огонь полетел от него в направлении сверкающих фар. Вторая пуля щелкнула по камню совсем рядом, и он быстро нырнул в укрытие. Ольга стала быстро готовить второй фонарик, но в нем уже не было необходимости. Послышался легкий взрыв, в небо взвелись языки пламени, это вспыхнула солярка. Тяжело дыша, Артем ящерицей прополз между камней и устроился в глубокой вымоине. На прежнем месте оставаться было опасно, враги хорошо пристреляли его укрытие. Сквозь узкую щель между двумя каменными глыбами он пытался рассмотреть, нанесен ли урон мосту, и с разочарованием увидел, что пламя бушует лишь над самой бочкой, хотя и очень близко от настила. Зрелище было впечатляющим. Артем долго смотрел на огонь, в надежде, что бочка взорвется и горящая солярка выплеснется на настил, но этого так и не произошло. А сотворенный его руками костер стал постепенно затухать, и вскоре на его месте остался лишь раскаленный металлический остов бочки. Артем вернулся на прежнее место и с горечью сказал: «Ну вот, такую возможность упустили». «Надо было мне толкнуть ее посильнее», — отозвался профессор. Тут Артем не выдержал. «Простите, Юрий Федорович, но вы вели себя как последний идиот. Какого вы побежали и подставили себя под пули? Только попробуйте сделать что-нибудь подобное еще раз», — Каширский невозмутимо ответил. «Тут каждый рискует своей жизнью, Артем, и не стоит переваливать всю ответственность на вас одного. Нужно было более тщательно рассмотреть все подходы к мосту», — сокрушенно сказал Артем и присел на камень, обхватив голову руками. Ольга слегка встряхнула его за плечо. «Не казни себя, Артем, ты сделал все, что можно». «Конечно». Агнесса, словно ребенка, погладила его по голове. «Они поняли, что мы все еще здесь и не намерены сдаваться. Держу пари, они сейчас напуганы до полусмерти и долго еще не сунутся на мост, чтобы не сгореть заживо. Пошли, Артем», — позвала Ольга и неожиданно рассмеялась. «Сегодня ужином занимается Аркадий Степанович, так что у нас в худшем случае ждет его любимая каша с тушенкой, а в лучшем — жирные толстые улитки, кладовая белка и нужных нашему организму микроэлементов». Она звонко причмокнула губами и взяла Агнессу под руку. «Пойдем, Агнесса, переодеваться в вечерние туалеты по случаю очередного сабантуя, что мы устроили этим мордоворотом».